«Кто они, господа эти?» — спросил Василий, не разобравший ничего. «Видать, люди больно хорошие». «Да, господа замечательные. Я уверен, ты сойдешься с ними ближе. Одного Карлом Фрицином зовут, а другой — Герман, богатейшие датские судовладельцы. Считай, у них простой матрос 25 рублей в месяц получает». «Да что ты! Эдак я с долгом-то быстро расчелся бы. Мне бы такое жалование, эх!» Я сказал, что 25 рублей получает у них простой, плохонький матрос. «А тебе, красавцу и силачу, верных 3 червонца в месяц на полных харчах перепало бы». «30 рублей? А ты как думал?» «Вот ходим нынче на корабль. Он недалеко стоит, сам убедишься, какой кубрик, какая пища матросская. Ты, видно, в деньгах-то нужду имеешь?» «Имею, батюшка. С долгом рассчитаться надо, чтобы к семейству поскорее воротиться. Большую нужду имею, ребятишки погибают». «Тогда о чем подумать? Выступай к ним на судно. А как же с хозяевами? Контракт нарушить?» «Шкипер отпустит тебя, коли попросишь по-хорошему. За год 1500 огребешь и домой к семье. О чем думать? Время позднее, 2 часа ночи сейчас. Придем в порт, съездим к ним на корабль, он на рейде стоит, проспишься там, а утром напишем за тебя прошение и переберешься с вещами. Упустишь такое счастье, за 5 лет того не накопишь». Со смутным ощущением чего-то неладного, преодолевая недобрые чувства, баранщиков, нахлобучив меховую шапку, запахнув полы своей матросской куртки, шагал вслед за легким изящным Матвеем. Ночь была сырая, ветреная. Редкие снежинки то валились хлопьями, то вихрились в луче фонаря, что болтался над каменной аркой ворот гостиницы «Рау» на Королевской площади. Миновали конный монумент какого-то датского короля. Ветер задул злее, снег залеплял Василию лицо. Они были уже в порту, и за каменными строениями таможни открылся вихревой простор, мглистая даль гавани, огоньки на судах и черневшие сквозь метель кресты корабельных рей со скатанными парусами. Баранщиков подивился, как уверенно шел его спутник сквозь мрак и метель, кутаясь в легкий зимний плащ, отороченный дорогим мехом. Если бы не хлещущий в лицо ветер с мокрым снегом, все это могло бы казаться странным сновидением. Но вот и громада причального пирса, тяжелые парные бревна к ней. Матвей уже не шагает, он бежит по оледенелому пирсу, прикрываясь плащом. Василий, еле удерживая равновесие, с горячей гудящей головой, кое-как поспевает за ним. Лодка, закутанный в шубу гребец. А вон из-за штабеля ящиков выходит и другой. Они коротко здороваются с Матвеем, как с добрым товарищем. Матвей помогает Баранщикову спуститься в шлюпку. А мысли у Василия путаются. Он хочет спросить, куда же денется сам Матвей в его легком плаще и красных туфельках. Но нижегородца уже усадили, вернее, уложили в лодке, кем-то прикрыли, нетерпеливо приговаривая «Шон гуд, шон гуд». Беспокойство за товарища растворилось и забылось. Возникло легкое и щекотное чувство удовлетворения, что не надо больше спешить и бежать, а нужно лишь спокойно лежать, отдаваясь во власть легкой качки. Он не слышал, как его поднимали по трапу чужого судна, как втащили на борт и опять спустили в корабельный трюм. Баранчикова все сильнее мутило. Остатками сознания он соображал, что негоже являться матросу мертвецки пьяным на корабль, где собираешься послужить с годок. Что это? Будто железо звякает. Ногу. Пустите! А... И все потонуло в мягкой сонной бездне. Пробуждение Василия Баранщикова утром 13 декабря 1780 года было не из веселых. Боль, тяжесть во всем теле, но еще какая-то особенная тяжесть на левой ноге у щиколотки. Батюшки, железная цепь. Вот те раз, за какие грехи его беспамятно заковали. Эх, верно говорят старики, с чаркой спознаться, ум потерять. Василий рывком поднялся, скинув с головы какую-то ветошь, который был слегка прикрыт. Темно, слабый свет только на потолке, где чуть приоткрыт квадратный люк.